Глава 41. Клара и ее сокрестники. Это словечко придумал Бело, чтобы его крестники так называли друг друга между собой. Но это не так уж и важно. «А что мы теперь будем делать?» «Ждать?» «Чего?» «Чтобы оно поднялось. А это долго?» «Не очень. Минут 15?» «Больше. Тогда час?» «Ну, по крайней мере». «Ладно». Мэгги не из болтливых. Она говорит ровно столько, сколько нужно, не больше. Они прождали 2,5 часа и только тогда поставили хлеб в печь. Выпекать хлеб — дело неспешное. Просто сперва Бело отправился со своими сокрестниками за покупками и умудрился повздорить с булочницей, единственной в округе. Толстой, весьма несимпатичной теткой, и тем не менее. Бело пощупал ее багет и произнес: «Ну и дерьмо ваш хлеб». Разумеется, тетке это не понравилось, и она заорала, обращаясь к кому-то, кто находился где-то в недрах лавки. «Эй, Мариус, ну-ка высунь нос из своей квашни». «Выискался тут один», — говорит ему, — «твоя работа не по вкусу». «Иду». Дожидаться они не стали, улепетывали, как зайцы. Впереди Бело, ну и смеху было. Малышня решила, что он трус, а он рассердился. «Такие штуки всегда наводят на меня страх. А если я сломаю руку в драке с таким вот козлом? И тогда прощай музыка, прощайте концерты на целые месяцы, вы понимаете? Ни фестивалей, ни денег, ничего. В конце концов, говорите что угодно, мне плевать, потому что я неприятности носом чую». Булочника не видел, но по голосу понял, что этот парень — настоящая скотина. «Уж поверьте мне, я бы его не одолел. Чутье, оно либо есть, либо его нет. У меня есть и точка». Короче, Мэгги испекла хлеб. И дело того стоило, он был очень вкусный. «Концерт?» Клара говорит по телефону. «Но слышно плохо». «Что? Что ты говоришь?» «Ничего не слышу. Потом позвоню». Она присоединилась к Джамалу, Юсуфу и Мэгги. «Народу полно. Гениально!» Музыкантов это окрыляет. Ведь вся толпа явилась, чтобы послушать, как они играют. Они наэлектризованы и ощущают себя немножко владыками мира. Теперь играет Бело соло, начинает чуть слышно, едва прикасается к струнам контрабаса. Все трое сокрестников, понимающе переглядываются. «Ха, ясное дело, хочет обольстить Мэгги». «Ага, вот оно началось. Он играет, как зверь, как с цепи сорвался. Это бомба, детка». Мэгги сражена, ребята поняли. Но они-то знают, им не впервой видеть, каков он в деле. И потом поживешь рядом с музыкантами, научишься разбираться. Когда им надо, чтобы девушка сдалась, ну или парень, они знают как. Джамалу 13 лет, Юсуфу 14, они восприимчивы к подобным доводам. Музыканты нравятся девушкам, так что они выбрали гитару, по крайней мере, легче таскать, чем контрабас. После концерта Клара снова звонит. «Алло, Антуан, как дела?» «Дедушку сегодня увезли в больницу. Неизвестно, сколько он там пробудет. Завтра за мной приедет папа». «А что, значит, твои каникулы закончились?» «Ну да». «Так, может быть, ты приедешь сюда?» «Это недалеко, а потом вместе со мной поедешь к Амели. Хочешь, я спрошу?» «Я бы очень хотел, но было бы странно, если бы получилось. Папа просто разъярен». «Не беспокойся. Мой крестный спец по разъяренным парням». И Бело позвонил отцу Антуана. Много времени это не заняло. Он сразу же нащупал чувствительную струнку собеседника. Хрустальной мечтой Люсьена в юности было стать музыкантом. Классическим? Нет, рок. «Ну, тогда договорились, они приедут завтра к вечеру. Ну, конечно же, он останется на концерт». «Слушай, он как раз обожает цыганский джаз, джанго, бирелли, сточелло». Примечание. Джанго Рейнхард, настоящее имя Жан-Батист Ренард, 1910-1953 годы жизни, джазмен-гитарист, один из основателей уникального стиля в гитарном джазе под названием «джаз-мануш». Бирелли Лагрен родился в 1966-м. Джаз-гитарист с цыганскими корнями. Сточелло Розенберг родился в 1968-м. Голландский гитарист, играющий в стиле джаз-мануш. Конец примечаний. «А где переночевать найдется?» «Круто! Ладно, тогда до завтра. Да, пока, приятель!» Клара запрыгала, как козочка. Но и силен ее контрабандный крестный. Вот это да! «Алло? Амели? Антуан опять приедет к нам на несколько дней. О, слишком хорошо!» «Ты сказала слишком хорошо. У тебя ужасно смешно получилось?» «Да нет, я не так сказала». «Ну да, Амели, я слышала». «Да нет, послушай, я сказала очень хорошо». «Ладно, раз ты настаиваешь».